Глава восьмая. Телефон, швейцар, хор женщин. Пойдем. Куда? Я и думать не мог, что вспомню ее так быстро. Хочешь, к тебе, в гостиницу? Хочу, только там швейцар. Мы рассмеялись. «Не завидуй швейцару», — сказала Ия. «Его Юренев гонял вокруг квартала. Сперва пил с тобой, а потом гонял швейцара. Чем-то швейцар не показался Юреневу». «Наверное, наглостью?» «Нет», — сказала Ия. «Этот швейцар просто боится Юренева». «Такие никого не боятся». «Нет, ты не знаешь». Ия задумалась. «Если будешь сегодня гонять швейцара, помни, он, конечно, нагл, но уже не молод». «Обещаю». Мы шли, вдруг останавливаясь, чтобы поцеловаться. Вверху, пусть на пустой, но улице, это пришлось оставить. Зато мы прибавили шаг. Швейцар на входе в гостиницу стоял все тот же, мордастый, тяжелый. Он взглянул на нас подозрительно, но, узнав ее, впустил. «Ты обедала?» «Нет». «Может, зайдем в ресторан?» И энергично затрясла головой. «Ладно, я закажу что-нибудь в номер», — сказал я. «Ты вот не знаешь, а я здесь живу на положении иностранца». «Я знаю». Мы засмеялись. Нас все веселило. Еще утром я думал о Бие с обидой и болью. Сейчас все куда-то ушло. Куда? В прошлое? Не знаю. Честно говоря, там в прошлом отнюдь не всегда все было плохо. На этаже дежурила новенькая, бант в волосах, юбка до колен, блудливый, опытный взгляд. Выдавая ключ, она взглянула на меня понимающе. Хорошо еще не стала подмигивать. Мы вошли. Номер был пуст. Что-то грустное почудилось мне в непременном графине с водой, в казенной тумбочке, пусть и не самой худшей работы. Дымом почти не пахло, но Ия повела носом. «Это с ночи», — пояснил я. «Дай мне сигарету», — улыбнулась Ия, — «и позвони Славке». Прикурив, будто привыкая, не торопясь, Ия обошла комнату, что-то там переставила на столе, открыла окно пошире. Она обживала комнату, понял я. Номер уже не казался чужим, он был нашим. Даже графин с водой вдруг пустил стаю разноцветных зайчиков. Не спуская глаз Ии, не дай бог уйдет, я набрал номер редакции. «Хвощинский!» — Славка растерялся. Он не ждал моего звонка. «Чего тебе? Вечно ты не ко времени. Я фотографии тебе оставлял». «Ну, вот и хочу знать». «Обязательно по телефону?» — спросил Славка опасливо. «Почему нет? Чего ты там маешься?» «Взял бы, да сам зашел. Или погоди». Он засопел еще гуще. «Нет, лучше не заходи». «Ну, хватит, я начал терять терпение. Ты посмотрел фотографии? Ну?» «Настоящий? Подделка?» «Хвощинский?» — Славка затасковал. Он был в полном отчаянии. «Ведь социальные службы есть. Почему отдуваться должен я?» «Что значит отдуваться?» «А вот то самое!» — неожиданно рассвирепел пугливый фотокор. «Я эти штуки показал специалистам. Это же не игрушки. На них изображены известные люди. Сам должен понимать. А меня там трясли 3 часа, дескать, где другие фотографии? Всю душу вытрясли. Теперь сам звони». «Я тебе это позволял?» Теперь рассвирепел я. «Выкладывай напрямик, настоящий или подделка». Ия стояла у окна, неторопливо пускала замысловатые колечки дыма и слышала каждое наше слово. «Настоящее!» — выдавил, наконец, Славка. «Как можно такое сделать?» «Не знаю». «Спроси у Юренева». «Я тебя спрашиваю, мастер. Откуда мне знать?» «Вот ведь хотел уехать в командировку. Обещали. Один в Сингапур летит, другой в Канаду. А я дальше из Китима никуда не ездил». Прервав жалобы, Славка быстро сказал. «Там на этих фотографиях есть детали, которые невозможно режиссировать. Понимаешь? Подлинные фотографии, подлинные». «Не знаю, как можно такое сделать, но подлинные фотографии, Хвощинский». Совсем растерявшись, Славка повесил трубку. Ия рассмеялась. «Ты все слышала?» «Конечно». Он так кричал. «В госбезопасность он, что ли, снес фотографии?» «Неважно, дай мне трубку». Не знаю, куда Ия звонила. Я старался не глядеть, какой номер она набирает. Но там, куда Ия звонила, ее слушали внимательно. У меня сложилось такое впечатление, что фотографии давно уже находятся у тех служб, что трясли несчастного Славку. Впрочем, мне было все равно. Я смотрел, какое на Ие узкое платье, как она его надевает. А Ия говорила в трубку. «Эффект, да-да, эффект старого порядка». И еще. «Хвощинского не тревожить». И еще, прикрыв трубку ладонью, не в трубку, а мне. «Куда там мастер Славка хотел в командировку поехать?» Я хмыкнул. «В Сингапур или в Новую Зеландию?» Мне безумно хотелось обнять ее, но она, укорив меня взглядом, сказала в трубку. «Хвощинский говорит, в Сингапур или в Новую Зеландию. Впрочем, это далеко, пусть съездит в Ленинград. Если он мастер, Новая Голландия его ничуть не разочарует». И повесила трубку. «Кажется, Славке пошла пруха», — сказал я. «Не думаю». Мы замолчали. Ия странно смотрела на меня. Ее синие глаза потемнели. «Это платье?» — спросил я. «Ты сама его вязала?» «Сама. Оно мне нравится». В темнеющих глазах Ии стояло обещание. «Хочешь, завтра я приду в нем же?» «Хочу». В горле у меня пересохло. «Как оно снимается?» Глаза Ии были полны тревоги, но и понимания, колебаний, но и нежности. Она действительно колебалась. Но это не длилось долго. Она решительно повернулась спиной. «Видишь, какая длинная молния?» Я целовал ее плечи, гладкие, круглые, поддающиеся под губами, ее нежную ровную шею, на которой когда-то начинали угадываться будущие морщинки, от них сейчас следа не осталось. Я задыхался. «Ты, наверное, все можешь?» «Не все», — шепнула она. Платье сползло с нее, как змеиная кожа. И я сама оказалась гибкой, как змея. Мы задыхались, мы забыли обо всем, и в этот момент... Грянул телефон. Пронзительно, настойчиво, нудно. Я не отпустил ее. Пусть телефон верещит. Я сейчас дотянусь и разобью аппарат ногой. Не надо, возьми. Тяжело дыша, я дотянулся до трубки. Хвощинский, какого черта? Юренев был явно взбешен. Почему эти фотографии прошли мимо наших спецслужб? «Наверное, потому, что я не имею к вашим спецслужбам никакого отношения», — холодно ответила. «Ты шутишь!» «Как это шучу?» «А так, Хвощинский, запомни, мои службы — это и твои службы. Так было и так будет. А твоим дружкам я шеи поотворачиваю». Вовремя Ия отправила мастера в Ленинград, подумал я, и повесил трубку. Я не мог сейчас злиться даже на Юренева. Я мог только дивиться свету в окне, гомону воробьев за окном, тому, как быстро Ия успела разобрать постель. Рано смеешься, в синих глазах Ии плавала непонятная мне печаль. Это только начало. Я не успел спросить, о чем она. Вновь грянул телефон. «Сейчас я его отмажу», — хищно подумал я. «Сейчас Юренев услышит от меня все, что я о нем думаю». Звонил не Юренев. «Ну ты!» Голос был мерзкий, грязный, с каким-то нечистоплотным присвистом. «Тянешь, ублюдок? Помочь, что ли?» Я ошеломленно повесил трубку. «Это не все», — улыбнулась Ия печально. «Тебе еще будут звонить». Я обнял ее. Телефон мгновенно сошел с ума. Он трещал теперь так пронзительно, с такой силой, что его вполне могли слышать в холле. Я не выдерживал, снимал трубку. Ия зарывала лицо в подушку и смеялась. Звонили из госстраха. Намерен ли я, наконец, погашать задолженность? Звонили из автоколонны. Мой заказ, видите ли, наконец, принят. А шифр контейнера я могу узнать в конторе. Звонили из детского клуба «Калейдоскоп». Там вырубила силовую сеть. Почему, черт возьми, не идет электрик? Звонила некая девочка, не столь даже откровенная, сколь закомплексованная. «Придешь в поганку?» — проворковала она, волнуясь. «Правда не можешь? Жалко. Хочешь, я сама приду к тебе?» Я целовал Ию, я видел, как темнели ее глаза, а телефон опять исходил визгом. «Позволь, я разобью его!» Ия закрывала глаза, мотала головой. «Нам надо быть сильными». Не знаю, что она имела в виду. Я поднимал трубку. «Ваш товарищ вчера, я понимаю, очень известный товарищ, часами в меня бросал. Он, когда рвался к вам, сильно ругался, я понимаю. Вот я и говорю». «Совсем вежливо. Вы, товарищ, не ругайтесь. Вы такой известный, вас все знают, а он часами в меня бросал». Швейцар деликатно кряхтел, вспоминая ночные подвиги Юренева. «А часы золотые, иностранные, они с боем и с музыкой. Зачем же так? Я сейчас поднимусь к вам. Только попробуй», — предупредил я. «Да это же минуточка, всего одна минуточка», — засуетился швейцар. «Вы меня и не заметите. Минуточка, и я у вас...» «Сволочь!» — сказал я негромко. «Как-с?» — не понял швейцар. «Сволочь!» — проговорил я негромко, но внятно. «Виноват-с?» Ия смеялась. Я целовал Ию. Но что-то уже наполнило комнату. Тревожное, темное, как там на поляне под траурной лиственницей. Удушье, томление неясное, как перед грозой. Даже смех тонул, растворялся в этом темном, душном удушье. В дверь постучали. «Это швейцар». И ласково погладила меня по плечу. «Прости его. Пожалуйста, не будь груб. Пожалуйста, не гоняй его по всему коридору. Он уже в возрасте. Обещаешь?» Я мрачно кивнул и приоткрыл дверь. Боком, как краб, угодливо, но нагло, не спрашивая разрешения, швейцар, сопя, полез в приоткрытую дверь. То, что я стоял перед ним всего лишь в плавках, нисколько его не смущало. Багровый, со слезящимися глазками, он, как ни странно, до сих пор сохранял следы армейской выправки. Задирал плечи, пытался выпячивать грудь. Наверное, подполковник в отставке. Это потолок для таких типов. Бывший аккуратист, служака, скучающий штатской жизнью. В правой руке он держал часы Юренева, а в левой — мою книгу. «Мы понимаем, мы следим за отечественной и патриотической литературой. Знаю, что следите!» Меня передернуло от отвращения. Он что-то, наконец, понял и отступил в коридор. А я пошел на него. «Я тебя в котельню загоню!» Швейцар неожиданно вскрикнул и криво побежал по коридору мимо ошеломленной дежурной. «Вы что? Вы что?» «Иностранцы здесь!» — замахала руками дежурная. Я вернулся к Ие. «Бабилон!» Она засмеялась, но уже устала. И приложила пальцы к распухшим губам. «Тсс!» Я прислушался. Шорохи, непонятные голоса. «Наверное, по соседству где-то», — подумал я. «Тише!» Ия зажала мне рот узкой ладонью. «Слышишь?» — я мрачно кивнул. Сплетающиеся далекие женские голоса, как дальнее эхо, как слабые отзвуки, неясный гул, как в переполненном зале железнодорожного вокзала, или, скажем, в бане. Женские, дальние, сплетающиеся, но вполне явственные, вполне разборчивые голоса. «Он меня раздевает», умоляюще, «не гаси свет». С умирающим исступлением «еще, еще», и совсем уступая, «делай, как хочешь, милый». Голоса сливались и смешивались. Каждый в отдельности я когда-то слышал. Один под колоннами оперного театра, другой на запорошенной снегом зимней даче, третий в каюте рейсового теплохода. Но то, что ввергало в трепет наедине, сейчас казалось верхом пошлости. Меня коробило от стонов и восклицаний. Этот задыхающийся, сметенный, ушедший мир, эти задыхающиеся, сметенные хоры — это твои бывшие подружки? — спросила Ия. Я мрачно кивнул. Я не знал, что с этим делать. Голоса звучали отовсюду и в то же время ниоткуда конкретно. Нам надо быть сильными. Как? Их много, — усмехнулась Ия. Так только кажется, — мрачно возразил я. Просто они все вместе, потому так и кажется. Возможно, Ия усмехнулась печально. Простыня сползла с ее ног и упала на пол. Поднимать ее Ия не стала, лишь с отвращением приложила пальцы к вискам. Он сильней. Я не знал, о ком она. Стыд и горечь. Ничего другого я не испытывал. Бабилон. Смолкли женские голоса, молчал телефон. Никто больше не звонил, не пытался ворваться в номер. Ия вышла из ванной комнаты, уже одетая. «Помоги застегнуть молнию». Я помог. «Спасибо, не провожай. Завтра все равно увидимся». Я остался один, раздавлен.